Правила дорожного движения, правила жизни. В выходной день Паша и Маша собрались поехать с родителями в парк аттракционов. Он находится далеко от дома, поэтому семье нужно воспользоваться общественным транспортом. Как добраться безопасно? С каждым годом на дорогах появляется все больше транспорта — автобусов, трамваев, автомобилей, мотоциклов, велосипедов. Все транспортные средства представляют опасность для пешеходов, людей, которые передвигаются пешком. Чтобы на улицах было спокойно и безопасно, придумали правила дорожного движения. Если их соблюдать, всем участникам дорожного движения будет комфортно. Для пешеходов — тротуар. Пешеходы должны передвигаться только по тротуарам. При их отсутствии следует идти по обочине навстречу движению автомобилей. Если идешь по неосвещенной обочине в темное время суток, обязательно обозначь себя фликером, светоотражающим элементом. Благодаря ему водители смогут увидеть тебя в темноте. У велосипедистов своя дорога. На тротуарах часто обозначают велодорожки. Они предназначены для велосипедистов, поэтому, переходя их, всегда будь внимателен. Переходя дорогу, смотри по сторонам. Переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам. Их обозначают специальным знаком и разметкой на асфальте. Перед тем, как ступить на проезжую часть, так называется часть улицы, где движется транспорт, сначала посмотри налево, а потом направо. Убедись, что машин нет или водители остановились, чтобы тебя пропустить, и лишь после этого переходи дорогу. Если на пешеходном переходе есть светофор, такой переход называют регулируемым, то переходить можно только на его зеленый сигнал. Когда зеленый мигает, будь внимателен, скоро зажжется красный. Чего нельзя делать на дороге? Ни в коем случае не выходи и не выбегай внезапно на проезжую часть, особенно из-за стоящих автомобилей. Водитель просто не заметит тебя вовремя и не успеет затормозить. Переходя дорогу, не задерживайся на ней, но и не беги, чтобы не упасть. А главное правило — следует вести себя предсказуемо и уважительно по отношению к другим участникам дорожного движения. Почему дорожные знаки разной формы? Форма знака — тоже сигнал для нас. Например, круглые знаки — запрещающие, а треугольные — предупреждающие.